Глава 17. Любовь эгоистична и одновременно жертвенна. Любовь противоречива. «Ура! Ура! Да здравствует Естия!» слышалось на широких проспектах Абдгейтса, на заполненной людьми площади фонтанов и у питейных заведений. «Да здравствует повелительница драконов!» раздражало. Идя по шумным улицам, прячась за глубоким капюшоном, я дико раздражалась, слушая оды в свою честь. По большей части они отображали ложь, ведь никакими драконами я на самом деле не повелевала. С другой же стороны, меня незаслуженно восхваляли, что тоже едва ли могло понравиться. Я-то знала, что ничего совершенно не сделала этим утром, хотя Истл трубил направо и налево об обратном. Из-за него люди уже прозвали случившееся кровавым рассветом, а меня возвели в статус героя. Просто потому, что я была верхом на золотом драконе, когда те до пепла сожгли всю нежить и добрались до четырех личей. Черные всадники сразу осознали свой проигрыш и попытались сбежать, но скорости им не хватило. Как и не хватило Галецию Вантерфулу совести удержать язык за зубами. О произошедшем на рассвете я вообще не хотела рассказывать людям. Зачем им лишние треволнения, если все уже закончилось? Однако мой куратор считал иначе. «Если не расскажем мы, расскажут другие, но обязательно выставят нас в невыгодном свете. Я не позволю, чтобы этих наглых крылатых назвали спасителями». «Но они действительно спасли нас, Истл», — возразила я, не видя в правде ничего плохого. «Ты не понимаешь, Павлиция. Есть и это сила и власть. Лишишься силы, лишишься и власти», — припечатал он жестко. «Что будем делать с драконами?» Это был крайне интересный вопрос. Покончив с нежитью, драконы вернулись обратно к Дворцовой площади, заняв ее едва ли не целиком. Путь, который забрал бы у меня больше суток, поддался им всего за пару десятков минут без использования портала. И в эти минуты они мысленно общались между собой, это было видно со стороны, а я тщательно думала над тем, что сказать, но так и не произнесла ни слова. Лишь скатившись по золотому крылу на мостовую, смогла выдавить из себя скупое «спасибо», а после неловко добавить, пряча взгляд. «Вас проводят в комнаты, чтобы вы могли отдохнуть после битвы. Встретимся за обедом». И вот мне было совсем не стыдно, когда я на негнущихся ногах попросту обходила огромную тушку ухмыляющегося дракона стороной и трусливо сбегала с площади через одну, перепрыгивая ступеньки лестницы. Приказы слугам и гвардии были отрывистыми, короткими, но вместо того, чтобы ретироваться, как и планировала, я позволила себе спрятаться за колонной. Все присутствующие, включая меня, ждали одного — превращения. Ведь ничего подобного никто из нас раньше не видел. Мне почему-то казалось, что драконы превращаются, как и оборотни. Одна форма перетекает в другую. Но нет, все происходило совсем не так. Четыре золотых крылатых ящера неожиданно обернулись такими же золотыми световыми сферами, а после — мужчинами. Причем мужчинами, одетыми и обутыми, чего оборотни были лишены. Взор одного дракона, того самого, с которого я скатилась, безошибочно отыскал меня, подглядывающую из-за колонны. В том, что это Амадин, сомневаться не приходилось. Я в этом была убеждена, как и в том, что он точно знает мое местонахождение. И вот кто бы знал, почему мне вдруг стало так стыдно. Первым моим желанием было спрятаться окончательно, и его я реализовала, прижавшись к колонне. А вот вторым... Да почему я вообще должна прятаться в собственном доме? Расправив плечи, я отлипла от колонны, приподняла подбородок и прошествовала главным дверям, что сейчас были гостеприимно распахнуты. А вот потом... «Истала ко мне в кабинет, как только вернется», — приказала я, взбегая по лестнице на второй этаж. «Павлиция!» — окликнула меня сверху Эмбер, что сейчас была бледнее полотна. «Все хорошо, мама», — позволила я себе улыбку. «Но мне нужна ваша помощь». Все то время, пока ждали возвращения Истала, мы провели в моем кабинете, куда домовые стаскивали все имеющиеся во дворце книги о драконах. Их мы наскоро изучали, пытаясь отыскать хоть что-нибудь стоящее об этих существах и том правиле, о котором вещал Амадин. Но ни в этих книгах, ни в тех, где упоминалась сокровищница падшего Естия, мы не нашли ни слова о межмировом портале или желании, которое я должна была загадать. Писания обещали несметные богатства тому, кто все-таки сможет открыть сокровищницу, а драконы в Талмудах и вовсе приравнивались к сказочным персонажам. Впрочем, демонов я тоже знала только по сказкам, но они когда-то существовали на самом деле. Один даже до сих пор находился в Истале, и теперь я могла помочь куратору от него избавиться, если верить словам Амадина. Но можно ли ему вообще верить? Можно ли верить тому, кто хочет заполучить мою жизнь? За ответами именно на эти вопросы я и отправилась к той, кто прожила на этом свете значительно дольше меня. И даже значительно дольше Глеции и Бендон. При этом я была уверена, что Галец и Вантерфул мой самовольный побег из дворца не оценит, но отчего-то я была полностью убеждена, что ни мой ночной кошмар, ни его отражение в мое отсутствие никому не навредят. Мы договорились встретиться за обедом и предстать перед незваными гостями, я готовилась, уже вооружившись какой-то информацией. Но прежде эту информацию нужно было где-то получить. Кухня дома покинутых, как на мой взгляд, подходила для этого идеально. Холодный ливень застал меня уже в воротах заведения, в котором я провела большую часть своей жизни. Соорудив себе прозрачный зонтик из стихии воды, пробежалась по дорожке, огибая особняк. В теплую, наполненную ароматами специй и сдобы кухню можно было попасть и через центральный вход, но я выбрала дверь, что вела в помещение напрямую. «Павлиция?» — удивилась поднявшаяся со стула сестра Григальда, едва и откинула капюшон, открывая лицо. «Прошу прощения, ваше величие. Позвать Глецию Бентант?» «Не стоит», — остановила я женщину, выставив ладонь вперед и жестом предложила ей вновь присесть. Сама же привычно заняла высокую плетеную корзину, примостившись на ее крышку. «На самом деле я к вам. Сестра Григальда, что вы знаете о драконах?» Мой вопрос удивил женщину не меньше, чем мое появление, но, отложив половник, она по-новому посмотрела на меня, наконец осознав, что я знаю о ней гораздо больше, чем другие. Правда, моей личной заслуги в этом не было. Обратиться к сестре Григальде мне посоветовали домовые, которые были лишь немногим младше Сирены. О том, что в ней течет кровь этих загадочных существ, я знала от нее же. Как и все в доме покинутых, ведь внешность, как и вечную молодость, не скроешь. Но даже предположить не могла ее реальный возраст. Домовые прожили в Академии проклятых несколько веков и с десяток лет провели в мире демонов, а она была еще старше. Старше всех, с кем я была знакома, а значит, знала и видела больше всех. «Что именно ты хочешь услышать, Павлиция?» «Сегодня вместо сокровищницы падшего естия мы открыли портал, из которого вышли 4 одинаковых лицом дракона. Что вы знаете об этом? Чем нам всем грозит их появление?» «Всем?» — переспросила Григальда и вдруг усмехнулась. «Тебе не стоит беспокоиться о других. Переживай о себе!» Я была рада услышать ответы на свои вопросы, но не надеялась с помощью сестры заглянуть так далеко, во времена прадедушки Эмбермани Элис. Именно он был хранителем портала, который самолично запечатал 200 лет назад, навсегда вычеркнув из истории драконов. Драконов, что сражались бок о бок с магами против демонов. Драконов, что за свою помощь, за выполнение одного желания попросили высшую цену. Единственную дочь Есте, единственную наследницу. Мне неведомо, как именно он их обманул, но портал в итоге был запечатан, а от драконов напоминанием о сражении остался только черный рисунок на серебряных плащах личной гвардии правящего рода. Такая странная дань прошлому, о причинах появления которой мало кто задумывается. «Но как нам от них избавиться? Как закрыть портал?» — спросила я вслух, но на самом деле к женщине не обращалась. Ее ответ я уже услышала. «Никак, если ты загадала желание». «Ты загадала, верно?» «Теперь их очередь запрашивать свою цену. В прошлый раз это была наследная Дайна. В этот кто знает?» «Я еще не загадала желание». «Что?» — переспросила Григальда изумленно. «Но как же? Все в городе говорят, что они испепелили». «Я еще не загадала желание, сестра, но цена мне известна». Поднялась я на ноги, намереваясь уйти. «Спасибо за помощь. Пусть вас хранит Всевышний». «И вас», — растерянно донеслось мне в спину, но мелодичный голос перекрыл звук дождя. Ливня, под который я ступила без магического зонта. Ливня, что должен был сделать ясными мои мысли. До возвращения во дворец мне предстояло подумать о том, что делать, и на этот раз на чаше весов были две равноценные части. Две жизни. Моя и Галеция Вантерфола, которому я была обязана слишком многим. Во дворце же меня ждал Амадин, и на встречу с ним я уже опаздывала. Истел встречал меня на первом этаже монументального строения с явным недовольством, но при этом не сказал ни слова о моем отсутствии или опоздании. Напротив, помог избавиться от мокрого плаща, а не менее злой Энары, из-под надзора которого я сбежала, даже высушил платье и размокшие туфли. Бэджи прямо на ходу занималась волосами, выплетая из них нечто невообразимое при помощи зеленых тонких лиан с белыми цветочками. Она едва поспевала за мной, пока я твердой поступью следовала в столовую, в которой по обыкновению проводили званые обеды и ужины и принимали гостей. «Драконы что-то говорили в мое отсутствие? Может, просили о чем-то?» — спросила я у Истала, отчаянно делая вид, что нисколько не виновата перед ним. В конце концов, я была не обязана согласовывать с ним все свои действия и намерения, хотя ему, несомненно, этого хотелось бы. «Все то, что и прежде тебя. Где ты была, Павлиция?» «Искала ответы на свои вопросы. Где Эмбер?» «Развлекает твоих гостей». Я была удивлена. Даже остановилась перед широкими двустворчатыми дверьми и медленно обернулась, чтобы взглянуть на своего несостоявшегося жениха. «Ты оставил ее одну с ними?» Я кое-как сдерживала возмущение. «С ней Рикола, Галеция, Браушт и Гвардия. Так что ты узнала?» На этот вопрос я уже не ответила. Кивнув прислужникам, чтобы открыли дверь, и стремительно вошла в столовую, но на полпути едва не споткнулась на ровном месте. Говоря о том, что вместе с Эмбер Гвардия Галец и Вантерфул несколько преуменьшил. В большой столовой собралось 50 гвардейцев в серебряных плащах, в то время как за длинным столом по разные стороны разместились Астия, глава управления по особо важным делам, Рикола и драконы, что были вынуждены подняться при моем появлении, проявляя элементарное воспитание. Пристальный, внимательный взгляд золотых глаз я тут же отчетливо ощутила на себе. Но за опоздание извиняться даже не подумала. «Присаживайтесь», — приказала я холодно, посмотрев на мужчин лишь мгновение и уже прислужникам. «Подавайте обед». В мое отсутствие Эмбер позаботилась о том, чтобы мы не ударили в грязь лицом. Все поданные блюда были великолепны, сервировка идеальной, слуги вышкалены, но праздничности все это трапезе нисколько не придавало. Наоборот, за столом висело тяжелое молчание, разбавить которое женщина пыталась с изрядным упорством. «Расскажите нам о вашей стране, пожалуйста. Сколько дней пути до нее, чем богата?» «Даже 100 дней не хватит, чтобы добраться до нашей родины», — вежливо ответил один из драконов. Голос его был идентичен голосу Амадина, но интонации все же отличались. Этот дракон говорил мягче. «Попасть к нам можно только порталом, который открывается при определенных обстоятельствах». Как интересно, улыбнулась Эмбер и со всем присущим ей изяществом промокнула губы салфеткой. «А, Павлиция, нам нужно поговорить, с глазу на глаз». Обе фразы совершенно точно принадлежали моему ночному кошмару, моему наваждению. После его слов в столовой вновь повисла тягостная тишина. Галец и Брауш смотрел на незваных гостей с подозрением, Астия с тревогой, Истал враждебно, а Рикола с любопытством. И только я не взглянула на них ни разу, делая вид, что не чувствую обращенного ко мне взора. Но, увы, теперь игнорировать мужчин, а точнее одного конкретного мужчину, больше не представлялось возможным. «Хорошо», — ответила я коротко, медленно поднимаясь из-за стола. Вслед за мной из-за стола начали подниматься и все остальные. «Только в присутствии гвардии», — возразил Истал и тут же недружелюбно добавил. «И в моем присутствии». «Мы будем говорить один на один», — произнесла я с нажимом, взглядом пытаясь сказать некроманту гораздо больше. «Да, ваше величие», — изобразил Галец и Вантерфул смирение, но на этом не остановился. «Быть может, для беседы вам подойдет балкон?» Так и не позволив себе посмотреть на Амадина, не ответив на предложение Истала ни да, ни нет, я молча обошла стол и направилась прямиком к двустворчатым дверям, что вели на застекленный полукруглый балкон. Но сама себе открыть дверь не успела, как не успели этого сделать и слуги. Золотой дракон оказался в разы проворнее. Пропустив меня вперед, он вошел следом и закрыл дверь. Миновав центр полукруга, я остановилась у больших окон, что занимали все пространство от пола до потолка. За стеклом вовсю лил серый ливень. Его холод ощущался отчетливо. Обняв себя за озябшие плечи, я собиралась с мыслями, намереваясь задать свой первый вопрос. Этих вопросов у меня накопилось бесчетное множество. Но прежде чем я вообще что-либо произнесла, меня обняли со спины. Обняли беспардонно, нагло, но так желанно. Во снах эти объятия я ощущала множество раз. А теперь испуганно замерла, насторожилась, чувствуя скованность каждым сантиметром тела. Магия внутри меня засвербела, готовясь при необходимости атаковать. Моя нервозность передалась даже Хикси. «Я скучал, сокровище мое». Мягкий шепот коснулся моего уха. «Врешь», — вырвалось у меня против воли, наполненная обидой. «Ты ушел, не прощаясь, и больше не приходил. Я звала тебя каждую ночь, взывала к тебе, все твердила и твердила твое имя, а ты...» «А я не мог больше прийти». «Магия драконов не безгранична, сокровище мое». Его горячие губы поочередно коснулись моего виска и щеки, щекоча дыхания. «Все свое вместилище я потратил на то, чтобы явиться к тебе в тот последний раз, чтобы коснуться твоей щеки, ощутить твое тепло, увидеть твою улыбку. Я скучал. Я очень сильно скучал». Уткнувшись носом мне в волосы, мужчина с шумом вдохнул их аромат. Дрожь пронзила мое тело. Кожа покрылась мурашками, что словно обжигали. Неясная щекотка волнения поселилась в груди и опустилась ниже, куда-то в желудок, неожиданно сменившись томлением. В этот момент я уже не принадлежала себе. Я безраздельно принадлежала ему, телом, душой, но не мыслями. Только в них, в мыслях, я все еще оставалась трезвой. «Почему ты не сказал, что больше не придешь?» — прошептала я севшим голосом. «Потому что иначе ты перестала бы меня ждать. Но я ведь обещал, что мы скоро встретимся. Я сдержал свое слово». «Ты меня обманул, Амадин!» Обернувшись в его объятиях, я посмотрела ему прямо в глаза. Золотые сейчас они имели обычные, привычные зрачки, но я заметила небольшое несоответствие. Кожа его на лбу и щеке словно поплыла на миг, обнажая глубокий шрам, что пересекал глаз. Этот шрам я уже видела. Ты не сказал, что для нашей встречи я должна открыть портал на другую сторону мира. Не сказал, что явишься не один. Не сказал, что станешь выставлять условия. Не сказал. Согласился он терпеливо. Но не обманул. Я не позволил себе ни одного слова лжи. И никогда не позволю, сокровище мое. Я пришел за тобой, и без тебя из этого мира не уйду. Мне понадобилось всего секунда на то, чтобы понять, что меня собираются поцеловать. Сердце испуганно замерло в груди. Дыхание оборвалось. Пальцы сжались на тонкой ткани чужой рубашки, а через миг я уже точно была уверена, что это не сон. Потому что во сне я не ощущала и половины того, что свалилось на меня ураганом вместе с мягким, осторожным поцелуем. Веки непроизвольно закрылись сами собой. Горячая волна прокатилась по всему телу, необъятным жаром врываясь в затылок. В какой-то ничтожный момент я просто выключилась, перестала осознавать себя и обнаружила вновь летящий в бездну. Ноги меня едва держали, а если бы не Амадин, я бы, наверное, позорно свалилась. Но все волшебство момента было так же быстро утрачено. Двери без разрешения распахнулись, явив перед нами злющего Истала. Сама не знаю почему, но я тут же отпрянула от дракона, высвободившись из его объятий. И именно это сыграло мне на руку. Глаза Галеция Вантерфула вдруг потемнели до необъятной черноты, а сам он словно сумасшедший ринулся на Амадина. «Убью!» — страшно прошипело существо, вырвавшееся из глубин сознания некроманта. «Лице в сторону!» — приказал мне дракон, не давая шанса на то, чтобы возразить. «Твой друг сейчас за себя не отвечает». «Потому что в него вселился демон», — призвала я водную стихию, подключая Хиггсу, дабы провернуть уже известный трюк с иссушением. «Ты обещал, что расскажешь, как от него избавиться». «Проще убить твоего преподавателя». «Амадин!» — воскликнул я возмущенно, пораженно. «Я просто предложил», — развел он руки в стороны, изображая невинность. Правда, через миг этими самыми руками воспользовался. Сначала скрутив шипящего демона, а потом и тюкнув его по голове кулаком. Сознание Истал потерял мгновенно. «Он же просто отключился, да?» — на всякий случай спросила я, сделав шаг ближе к Амадину. «Ты ему точно не понравился». «Демоны в принципе ненавидят драконов, так что ничего удивительного. Мы изгнали их из своего мира, а затем и из вашего. Но они все равно с заядлым упрямством пытаются вернуться. Большинство традиций они переняли у нас. Например, создание копий для наследников аристократических семей?» «Именно так», — ответил мужчина, закидывая безвольную тушку Истала себе на плечо. «Итак, я выполняю твое желание, избавляю твоего учителя от сидящего в нем демона. А после мы вместе уходим. Ты согласна, сокровище мое?» Ответ для него у меня был только один. И я сказала «Нет». Лицо дракона в этот момент нужно было видеть. Осознав мой ответ, он даже запнулся на ровном месте и взглянул на меня с явным удивлением. Собственно, именно в этот миг я и убедилась, что он действительно скрывает свои несовершенства за иллюзией. Магическая вуаль поплыла, позволяя мне четко увидеть шрам и восхититься реальной красотой мужчины. Без этого шрама он был слишком очарователен, чересчур слащав, чрезмерно привлекателен. Впрочем, взгляд его все равно оставался неизменным, и вот этот взгляд он пугал, потому что казался глубоким, пронзительным, знающим, до невозможности откровенным. «Нет, что, сокровище мое?» — уточнил Амадин, едва не рыча, а мне вдруг почудились угрожающие нотки в его голосе. «Нет, все», — произнесла я предельно четко. «Я не стану просить тебя о чем-либо, не стану загадывать желания. Ни это, ни какое другое. Я не уйду с тобой, не покину этот мир, не буду обязанной тебе в чем-либо. Я искренне рада тебя видеть, Амадин, но на этом все. Ты должен понимать, что я не могу оставить. Я теперь отвечаю не только за себя». «Но ты ведь этого не хочешь, Лице. Ты никогда не хотела власти, ты не хочешь быть Естей». Забыв о том, что у него на плече ценный груз, дракон едва не уронил Истала, но вовремя подхватил свою скользкую некроманскую ношу за ногу, особо не беспокоясь о его комфорте. К мешку с картошкой, казалось, мужчина проявил бы и то больше уважения. «Иногда нам приходится делать то, чего мы не хотим. Осознанно делать, беря на себя ответственность за принятые решения. Наверное, это и означает быть взрослой». «Мне всегда импонировала твоя мудрость, сокровище мое», — неожиданно признался Амадин. «В таком случае тебя не затруднит перенести моего преподавателя в подвал». «И нет, это не желание и даже не просьба. Это вопрос». «Хитрое, верткое сокровище», — внезапно протянул он с одобрением. «Что ты собираешься делать?» Проще было сказать, чего я точно не собиралась делать. Я не собиралась больше ждать, когда Истал позволит мне разобраться с его недугом. Сейчас возразить мне он совершенно точно не мог, чем я и намеревалась воспользоваться. Пока здесь находились драконы, куратор мне нужен был в добром здравии и ясном уме. Он знал гораздо больше меня и обладал незаурядным умом. Я искренне надеялась на его помощь, потому что если не он, мне уже никто не поможет. О чем бы я ни мечтала ранее бессонными ночами, каким бы ни представляла наше общее будущее с Амадином, с реальностью мои мысли не имели ничего общего. Я правда не могла бросить Эмбер и просто исчезнуть, хотя, видит Всевышний, больше всего хотела именно этого. И весь он на несколько месяцев раньше, и я бы не раздумывая оставила все, потому что тогда у меня не было ничего. Сейчас же я имела все то, о чем мечтала с самого детства. Друзей, семью, цель в жизни. И я не могла все это потерять. Больше того, впервые в жизни мне было что терять, но даже не это было главным. На меня полагались сотни тысяч людей, магов и существ, и я никак не могла их подвести. Их благополучие – моя ответственность. Обратно в столовую мы вышли беспрепятственно, но атмосфера за время нашего отсутствия однозначно изменилась. Трое драконов, что стояли в 4 шагах от нас, выглядели напряженными, словно готовящимися к прыжку, в то время как гвардейцы загораживали собой проход на балкон и Эмбер вместе с Галецием Брауштом. «Что здесь происходит?» – спросила я требовательно. Однако взгляды присутствующих были обращены совсем не ко мне. Их заинтересовал бесчувственный Истл, занимающий плечо Амадина. При этом шок гвардии я отлично понимала. Галец и Вантерфул был одним из сильнейших магов Страсбурна, и вот так легко расправиться с ним еще надо было постараться, учитывая магическую защиту, которую имели все, даже самые хилые маги. Но она не сработала. Это знала я, знал Амадин и знали другие драконы, что еще раз доказывало. Я окажусь беззащитна перед этим мужчиной, если все же загадаю желание или попрошу его о помощи. Но никто не запрещал мне хитрить. Я была почти на 100% уверена, что в беде дракон меня не оставит, хоть и наверняка будет злиться. Почему? Ответ на этот вопрос мне не нравился от слова совсем. Часть меня остро ощущала, что я нужна Амадину, и дело было совсем не в чувствах. В чем? Это мне еще предстояло узнать. Узнать и, скорее всего, разочароваться. Наверное, поэтому я и тянула с вопросами, коих вертелось на языке слишком много. Покинуть столовую без удушающего надзора оказалось делом трудным, но выполнимым. Согласившись лишь на 2 гвардейцев в качестве сопровождения, я поручила Эмбер и Галецию Браушту развлечь оставшихся драконов, показав им... да хоть что-нибудь. Тащить их в дворцовый парк или город по такой погоде было едва ли разумно, но мне требовалось избавиться от большей части любопытных. Среди них были Рикола, Бет и даже Инара, который покидать меня отказывался до последнего. Пришлось напомнить, что есть я здесь я, и мои приказы не обсуждаются. Правда, кое-кто поспорить со мной очень даже пытался. «Ваше Величие, вы не могли бы уделить мне минуту вашего внимания?» Мягко, неловко, с ощутимой тревогой в голосе обратился ко мне Галец и Браушт. Взглянув на Алекса, я безумно желала отказать ему в этой маленькой просьбе. Больше того, я могла спокойно отказать ему, но меня останавливала Эмбер. Ее взор молил, фактически умолял меня, чтобы я ответила согласием. Сделав несколько шагов в сторону, я требовательно воззрилась на мужчину. «То, что произошло с моим другом, не обсуждается, Галец и Браушт», — резко прервала я некроманта. Я обещала Эмбер, что эта тема никогда не поднимется в беседах между мной и кем-либо другим. Это было ее право на тайну. «Что-то еще?» Замолчав на миг, он словно собирался с мыслями. Моя резкость не пришлась ему по нраву. Он просто не понимал причин, по которым она появилась. «Вам известно, кто ваш отец, ваше величие?» «Известно», — сказала я чистую правду, но думали мы сейчас абсолютно о разном. «Я не могу позволить тебе...» — попытался он взять меня за руку, вновь перейдя на более личное «ты». Сделав шаг назад, я увеличила расстояние между нами, не давая к себе прикоснуться. «Вы не можете ослушаться моих приказов, Галеций», — припечатала я холодно. «За жизнь Астии вы отвечаете головой». Больно. Я видела боль, непонимание, вину в глазах этого сильного взрослого мужчины, но ничего не могла с собой поделать. Мне было стыдно врать ему прямо в лицо, а потому я предпочитала избегать скользкой темы нашего родства. Правда могла обернуться для Эмбер ударом. Только по этой причине я жалела ту, которая и без того досталась в жизни. Но Алекс... К этому некроманту жалости я не испытывала. Конечно, не мне его было осуждать, но его прошлые поступки вызывали у меня вопросы. Оставив столовую далеко позади за спиной, я твердым шагом миновала холодные коридоры дворца. С возвращением Эмбер сегодня они казались гораздо дружелюбнее, но я все еще ощущала себя узницей этих серых каменных стен. Они давили на меня то и дело, вызывая желание поежиться. «Разве у тебя нет вопросов?» — раздался голос Амадина, заставляя меня вынырнуть из плена собственных мыслей. Однако оборачиваться я не стала. Выбравшись на темную лестницу, послала вперед несколько импульсов. Достигнув настенных факелов, они с треском превратились в яркое пламя, освещая нам путь в подземелье. Часть мрачных подвалов была выделена под казематы, еще часть под кухню и погреба, а другая под лаборатории, в которых Истл нередко работал, когда уходил во дворец к Естью. Бесчетное множество экспериментов проводилось в этих стенах, и об их сути я знать просто не хотела. Все мы не без греха, в том числе и я. У меня много вопросов, но я боюсь, что за каждый из них ты предъявишь мне цену. Поэтому воздержусь. Сокровище мое. Услышав предупреждающие нотки в голосе мужчины, я все же обернулась, чтобы увидеть его мягкую полуулыбку. Он прекрасно понимал, что я не зря говорю вслух о таких вещах, но что он мог сделать? Этот дракон не имел надо мной власти, хотя, несомненно, стремился ее получить. Ты живешь в других землях или в другом мире? Этот вопрос, пожалуй, интересовал меня больше всего. Я хотела убедиться, что портал — единственная дверь, которую мне нужно будет запереть. Оставлять таких опасных существ подле себя я не считала разумным. Я видела, на что они были способны. На этот счет мы с Истелом были солидарны. «В другом мире», — ответили мне без заминки. «Тебе там обязательно понравится». «Если я когда-нибудь туда попаду, в чем не уверена?» «Остановись». Дальше по темному, мрачному, сырому коридору идти для чужаков было небезопасно. Я великолепно чувствовала эманации смерти, которыми были насквозь пропитаны эти стены. Здесь была не только защита Истела. Его чарами пропиталось все вокруг, и не сказать, чтобы они были дружелюбными. Но и убирать, впитывать в себя или снимать я их не стала. Лучшую защиту было трудно придумать. Поэтому нити, что пронизывали пространство впереди, я просто-напросто собрала и сдвинула в сторону. «Все же я был прав, ты интуит», — проговорил Амадин отстраненно, будто совсем не сообщил мне нечто важное, чем я могла заинтересоваться. «Ты видел то, что я сделала?» — удивилась я. «Я вижу чары вашего мира, но твоя магия, она из мира моего. Ее я вижу немного по-другому». «И кто же такие интуиты?» «Интуиты — прирожденные маги, сокровище мое. Вы черпаете силы из внутреннего резерва и спокойно обходитесь без правил и заклинаний. Природные маги, например, такого не могут. Без заклинаний им ничего не сотворить, а магия им дает все вокруг. Запри такого мага в антимагические наручники, и он ничего не сможет сделать». «А ты к каким магам относишься?» Остановившись у тяжелой металлической двери, я подняла засов и отворила замок. То, о чем говорил Амадин, было крайне любопытно, но выдавать свой интерес вот так просто мне не хотелось. «Никаким. Я дракон, сокровище мое. Чары мне дает моя кровь». На этом наш разговор временно увял. Пробравшись в темное помещение, я запустила под потолок несколько огненных импульсов, чтобы осветить нам место для ритуала. Только сам ритуал и его нюансы я толком не знала. «Астари, Геби, не могли бы вы появиться?» — попросила я громко, поочередно зажигая свечи в настольных канделябрах. После того, как связь между мной и домовым укрепилась, я хорошо чувствовала их местонахождение в замке. Сейчас, например, все трое скрывались в стене слева от меня, не желая оставлять нас с драконом один на один. Амадин не нравился им, как, впрочем, и другие крылатые. Услышав мою просьбу, мужчина не стал задавать вопросов, но на появление домовых смотрел с интересом и любопытством. Сбросив Истала на металлическую кушетку, он даже забыл про него, открыто рассматривая миниатюрных существ, которым это, судя по выражениям лиц, явно не нравилось. «Впервые видишь домовых?» «Впервые», — согласился дракон, опираясь спиной о стену, да складывая руки на могучей груди. «Они ушли из моего мира вместе с демонами, но я знаю, что ваши ведьмы научились привязывать их к местам силы. Так что ты собираешься делать?» Наш план Амадину совсем не пришелся по душе. К тому же он был категорически против того, чтобы я проводила ритуал, принадлежащий демонам. Его не устраивало абсолютно все, начиная с ингредиентов, а именно крови девственницы, и заканчивая формулой, которую я должна была безошибочно произнести. Устав с ним пререкаться, я пошла на риск. На оправданный риск, хорошо осознавая, что после услышанного дракон наверняка откажется от своих посягательств на меня, ведь драконы и демоны далеко не друзья, если верить его же словам. Мой отец был демоном, Амадин. Я полукровка, а потому мне ничего не грозит. Ошибаешься, сокровище мое. Их магия опасна для тех, кто не имеет особой подготовки. У тебя такой подготовки нет. И это все? Ты не удивлен? Признаться, от мужчины я ожидала совершенно иной реакции, но он оставался спокойным, будто давно уже знал обо мне абсолютно все. В какой-то степени меня это даже обидело. Ответом мне стала полуулыбка, за которой скрывалось самодовольство. Так смотрят те, кто уверен в себе настолько, что готов к любому повороту событий. И Амадин действительно оказался готов. Стоило мне демонстративно проколоть палец острым кинжалом, что лежал среди инструментов на металлическом столе, и выдавить несколько капель крови в котел, стоящий в центре лаборатории, как мужчина перехватил мою руку, не позволяя третьей капле упасть. Домовые ощерились в тот же миг, и было почему. Зрачки Амадина изменились, преобразившись в тонкие щелки, а сам он перешел на страстный шепот. «Не смей рисковать собой, сокровище мое. Он недостоин даже волоска, упавшего с твоей головы. «Это мне решать», — возразил я, отбирая свою руку. «И неизвестно, чем бы закончилось наше противостояние, не приди вдруг Истл в себя». С металлической кушетки он слетел настолько быстро, что я и моргнуть не успела. Однако это был совсем не мой куратор. Глаза Галеция Вантерфола по-прежнему были заволочены тьмой. Он двигался стремительно, будто перетекая с одного места на другое. Взгляд его пугал, открыто демонстрируя опасность. «Моя женщина!» — прохрипел он, порывисто шагнув ко мне, но за руку схватить не успел. Еще раньше Амадин задвинул меня себе за спину, а дымовые бросились демону под ноги, обернувшись юркими серыми шарами, что, впрочем, чужака совершенно не остановило. Он кинулся на дракона, словно зверь, ногти его превратились в черные когти, а лицо неестественно побледнело. Ждать дольше уже просто не имело смысла. Магия. Когда-то я не обладала ею, не умела различать, не чувствовала, но теперь все было совершенно по-другому. Отпустив себя, раскрывшись, зажмурив веки, я потянулась к чернильным, словно отравленным нитям, что опутывали тело Истла, проникая глубоко под кожу. Раз. Второй. Третий. Я не видела, но чувствовала, как демон, учуяв угрозу, пытается добраться до меня. Он то и дело нападал, словно не ощущая противостояния, игнорируя хлесткие удары дракона, однако постепенно слабел. Я вырывала из него чернильные нити, но впитать их в себя не могла. Мой резерв был заполнен под завязку. Попытайся я их втянуть, и мне бы наверняка стало плохо, а значит, я имела бы все шансы потерять сознание. Но и выбросить их в никуда нельзя было. Стоило мне отбросить плети, как они возвращались обратно к Истулу и впивались в него с новой силой, будто пиявки. «Что с ритуалом?» — крикнула я дымовым. «Требуется еще одна капля вашей крови, милая Лиция!» — задыхаясь, ответила Астари Геби, запрыгнув на спину Галеция Вантерфула. «Только тогда мы сможем начать!» «Неугомонная!» — рявкнул дракон, вновь оттесняя меня в сторону, сбрызгивая Истула содержимым непонятно откуда взявшегося флакона. «Прикажи своей волчице вытянуть из твоего преподавателя магию, всю магию, весь его резерв до капли!» «Ты совсем ополоумел? Он же тогда умрет!» Продолжала рвать чернильные путы, что теперь поддавались гораздо легче. «В этом и есть смысл. Если тело начнет умирать, демон его покинет!» На то, чтобы осознать план Амадина, мне понадобилось всего пару секунд. Еще мгновение было потрачено на призыв Олли. Водная волчица из теплого металлического кольца ручейком перетекла в голубую Хиксу и без зазрения совести бросилась на куратора. Когтями, клыками она рвала магические нити и тут же поглощала их, втягивая в себя, впитывая так легко и играючи, полностью оправдывая звание паразита. Насыщалась. Мне казалось, что моих чар Хикси достаточно, но судя по тому, как она преображалась, я ее значительно недокармливала. Чем больше магии она втягивала, тем сильнее искрилась голубоватым сиянием, тем длиннее и глаже становилась ее шерсть. Залюбовавшись сверкающими, словно молнии, всполохами в длинных волосках, я едва не пропустила момент, когда резерв Истла почти опустел. Именно этого мы и добивались. Амадин держал его за плечи, придавливая к полу. Я должна была находиться в стороне и не мешать убивать своего преподавателя, но в план дракона собиралась внести некоторые коррективы. Стоило глазам Истла потерять присущую им черноту, закатиться в намеки на обморок, как я ринулась к Галецию, отпихнув ненасытную Олли, что расправлялась с остатками выбравшейся наружу устрашающей красноглазой тени демона. У меня был всего миг на то, чтобы разорвать чужую рубашку, приложить ладони к груди моего несостоявшегося жениха и один за другим направить импульсы чернильной, холодной, липкой магии смерти. Некроманту я могла передать только ее, но и то шансы на усвоение были не очень большими. Попадая в накопители, чары очищались от лишней личной информации, становясь чистой, легко усвояемой магией. Однако взять пустые или наполненные некромагией болванки нам здесь было неоткуда. Поэтому и пришлось действовать напрямую, надеясь, что приживется хотя бы капля, из которой потом ослабленный организм сможет нарастить полный резерв. «Сокровище мое, это бесполезно. Не трать свои силы впустую», — тронул Амадин меня за руку, накрыв мои пальцы горячей ладонью. «Он или справится сам, или нет. Теперь все зависит только от него». «То есть ты считаешь, что я должна положиться на судьбу?» — возмутилась я зло, хоть и не собиралась срываться на помогавшего мне мужчину. Нервное напряжение скопилось и пыталось выплеснуться наружу. «У нас нет других вариантов, Павлиция. Оставь его». «Ну уж нет. Я не позволю ему умереть».